Если так, то вас ждет разочарование. Дева отнюдь не пугливая нимфа, в развивающейся белоснежной тунике, кокетливо рассматривающая свое отражение в лесном озере. Женщина-дева способна оставить мужа ради любимого человека и последовать за ним на край света. Она предпочтет родить внебрачного ребенка от любимого человека, чем выйти замуж за нелюбимого. Она из породы тех, кто встречает все удары судьбы с высоко поднятой головой. Согласитесь, в таких поступках нет места покорности и беззащитности. Мне многое придется рассказать вам об этом нежном, хрупком символе безупречной женственности, которая кажется сделанной из стали. Девы от природы очень застенчивы. Они не из тех, кто кричит на собраниях, водит машину в пьяном виде или участвует в сомнительных вечеринках. Но дева — истинная женщина, и она будет до конца бороться за свое счастье. И если на этом пути перед ней встанут непреодолимые препятствия, дева не будет хныкать, падать в обморок или молить о помощи, а собственными силами постарается их устранить. Если вам придется услышать о деве, нарушившей общественные законы, не торопитесь удивляться и негодовать. Девы почти не способны на безнравственный поступок, и если на первый взгляд ее действия и кажутся противоречащими законам, оправданием им может служить то, что совершаются они во имя любви, настоящей любви, ибо другой для девы не существует. Она способна на огромные жертвы ради своего избранника. Дева, которая считает свой брак несовершенным, без долгих колебаний его разрушит. Причем действовать она будет столь же хладнокровно, как хирург во время операции. Разрушение семейных уз для нее – большая трагедия, но еще большее – лицемерие в семье и в любви. Стоит ей для себя решить, что это самая настоящая идеальная любовь, неважно, освящена она узами брака или нет, и она будет относиться к ней как к самой большой драгоценности – дева — единственный из знаков зодиака, который может быть одновременно и самым высоким романтиком, и самым дьявольски расчетливым существом. В ее любви есть некая магическая сущность, характеризующаяся избранностью и такой силой, что в сравнении с ней любовные страсти других знаков зодиака просто меркнут. Правда, пробудить в деве это чувство нелегко. Физический аспект любви в чистом виде в деве всегда несколько приглушен. Но в ней есть нечто, что можно назвать страстностью души, которая больше подходит к мужчинам, ценящим в женщине прежде всего духовность. Дева стремится ко всему идеальному, но это не означает, что в жизни она идеальна сама. В ней есть некоторые отрицательные черты, которые порой довольно сильно раздражают. Например, женщины-девы убеждены, что никто не может выполнить работу лучше и качественнее их самих. И что самое неприятное, так оно и есть. Когда дева чем-нибудь огорчена или недовольна, она не станет устраивать скандалы и бить о вашу голову посуду, но будет отпускать колкости и хидничать, а то и откровенно вас выбронит. Иногда среди дев встречаются настоящие мегеры. Но это скорее исключение, чем правило. Если вы разозлили деву, советую вам явиться к ней с цветами и, признав свою неправоту, попросить прощения. Умоляю вас, не спорьте с девой. Вы все равно ничего ей не докажете. Что до извинений, то они должны быть краткими и правдивыми. Дева не потерпит, если вы будете ее обманывать. Ясность ума в сочетании с интуицией позволит ей заметить даже самую тщательно замаскированную ложь. И она этого не простит. Дева чиста и правдива, но не наивна. Еще одно предостережение. Не пытайтесь критиковать деву, она никогда публично не признает свои ошибки. К тому же девы вообще редко ошибаются, поэтому для сохранения нормальных отношений советую вам забрать все обвинения назад, и на вашем семейном небосклоне снова будет все безоблачно. Если вы в состоянии пережить такое ущемление вашего мужского самолюбия, можете обратиться к ней за советом по финансовым вопросам, и она даст вам компетентный ответ. Можете смело доверить ей и семейный бюджет, она никогда не наделает глупостей. Ухаживая за девой, следите за своими манерами и речью. Она не потерпит жаргонных словечек, не говоря уже о ругательствах